Новости Народно-демократической Федерации 30 планет. Беспощадно уничтожать коварного врага. На планете Новый Крым вступила в завершающую фазу операция по уничтожению блокированного во Владе Сибирске противника. Имперско-фашистские захватчики хвастливо уверяли всех о неприступности крепости Владисибирск, о том, что его оборонительные рубежи прорвать невозможно. Однако для нашего нового чудо-оружия нет ничего невозможного. Неисчислимыми рядами, миллионами миллионов свирепых, храбрых, не ведающих страха смерти бойцов, наступают созданные нашими учеными боевые организмы. Их жизнь кратка, но вспомним, как во времена войн древности умных, безгранично преданных человеку, все понимающих собак учили жертвовать собой, бросаясь с минами под наступающие танки. Здесь же мы имеем дело с нерассуждающей и неспособной мыслить биомассой, которая, однако, способна очень эффективно поражать не только живую силу, но даже и тяжелую бронированную технику неприятеля. Сегодняшние события доказали гениальность предвидения товарища Дарианы Дарк, давшей мудрые и своевременные указания о развертывании работ над нашим биологическим оружием. Только благодаря проницательности товарища Дарианы Дарк был достигнут успех под Владисибирском. Кольцо замкнуто, и сейчас наша задача всеми силами, всеми мерами беспощадно уничтожать коварного врага, его живую силу. Имперские запасы велики, они пока еще могут быстро менять сожженные и подбитые машины на новые, доставляя их из резерва. Но восполнить потери в солдатах и офицерах они не могут, ибо с каждым днем на пока еще остающихся в руках Вильгельма планетах среди простых людей растет понимание того, в какую ловушку их завлекли. Осознание, что их мужей, отцов, сыновей гонят на убой. Все меньше и меньше обманутых патриотической риторикой на призывных пунктах. По имеющимся в осведомленных федеральных кругах данным, Вильгельм готовит приказ о тотальной мобилизации. Так называемые «свободы» будут окончательно отброшены, и под ярмом имперской солдатчины окажутся сотни миллионов, миллиарды людей. Может, бесноватый кайзер решил, что живые люди все равно, что наши бездумные монстры из биомассы, которых можно спокойно посылать против самой сильной обороны врага? Что ж, такое решение будет вполне в духе исполненной человека ненавистничества империи, основанный на духе самого отвратительного из всех политических режимов, когда-либо созданных человечеством, Третьего Рейха. Поэтому никакой пощады окруженному врагу. Смерть одного имперского солдата сегодня – это сотня сохраненных жизней тех, кого потом силой станут загонять в стойло военной машины Вильгельма. Не дрогнувшей рукой уничтожим всех, кто стоит на нашем пути. Уже совсем скоро на всех планетах Федерации, где пока еще идет вооруженная борьба с имперско-фашистскими захватчиками, завьются наши гордые знамена. Однако было бы непростительной близорукостью успокаиваться на достигнутых успехах и думать, что с имперско-фашистскими войсками уже покончено. Это было бы пустым бахвальством и зазнайством, недостойным свободных людей свободной Федерации. Не следует забывать, что впереди имеется еще много трудностей. Враг терпит поражение, но он еще не разбит и тем более не добит. Враг еще силен. Он будет напрягать последние силы, чтобы добиться успеха. И чем больше он будет терпеть поражений, тем больше он будет звереть. Поэтому необходимо, чтобы ни на минуту не ослабевала подготовка резервов на помощь фронту. Необходимо, чтобы все новые и новые войсковые части шли на фронт ковать победу над озверелым врагом. Необходимо, чтобы наша промышленность, особенно военная промышленность, работала с удвоенной энергией. Необходимо, чтобы с каждым днем фронт получал все больше и больше танков, истребителей, ракетных систем, пулеметов, винтовок, автоматов, боеприпасов. Под знаменем свободы вперед на разгром имперско-фашистских захватчиков. Имперские новости. Продолжается героическая борьба за Владисибирск на планете Новый Крым. Наши смелые войска прочно удерживают в своих руках оборонительные рубежи за пределами города несмотря на постоянные атаки превосходящих сил инсургентов, воспользовавшихся выгодной для них обстановкой, вызванной вероломным нападением Бигу на нашу империю. Несмотря на все усилия мятежников, доблестные имперские части не допускают пересечения своих коммуникаций. Озверевшие террористы раз за разом бросают на наши позиции подчиненных им монстров. Однако храбрые воины Кайзера хорошо научились справляться с ними. Упорная оборона важных позиций – наш ключ к успеху. Борьба ведется не только на поверхности планет, но и в околопланетном пространстве. Большинство кораблей имперского флота вовлечено в боевые действия на других участках. И враг пытается сбросить нас с орбит для того, чтобы беспрепятственно вывозить с Нового Крыма его огромные рыбные богатства. Этому препятствуют наши разрушители, бдительно несущие космическую вахту. Два из них, Макс Шульт и Бруно Хейнеман, обнаружили тайно взлетевшие с планеты грузовые челноки, направлявшиеся к ожидавшему их транспорту мятежников. Инсургенты попытались бежать, но меткий огонь наших эсминцев повредил их кораблю двигатели. Имперский флот захватил богатые трофеи, что позволит улучшить снабжение наших войск в данном секторе продуктами питания. Героберст. Входи, Руслан. Давай, выкладывай свои формальные поздравления и перейдем к бесчинов. Я ведь так понимаю, ты явился не просто так. Никак нет, Иохим. Валенштейн печально хмыкнул, с отвращением покрутив шеей в туго обтягивающем стоячем воротнике парадного мундира. Он принимал личные поздравления офицеров бригады с досрочным присвоением чина полковника за уничтожение двух комплексов Дбигу, позволившее имперскому флоту потеснить корабли Дбигу и оказать, наконец, существенную помощь с орбиты наземным частям. «У вас, русских, удивительная способность», — сообщил он мне, протягивая граненый стакан с водкой, — «появляться в самый неподходящий момент. Я только решил отвлечься от всех печальных мыслей и хоть какое-то время побыть туповато надменным юнкером, наслаждающимся вожделенными двумя розетками на витом погоне. А тут входишь ты, и на лице у тебя яснее ясного написана вселенская печаль и скорбь. А меньше вы не разменивайтесь». «Прозит!» — он залпом опорожнил стакан. «Пей, пей, Руслан!» Я медленно пригубил. Никогда не любил алкоголя и связанных с ним ощущений. «Ваше здоровье, Эхим!» «Вот да, оно нам скоро всем понадобится!» Играя желваками на скулах, Валенштейн рванул старомодную пуговицу. «На капах настоящая мясорубка! Они считались тыловыми планетами! Перевалочной базой!» Гарнизон, конечно, приличный, но не элита, добавок разбавленная местными добровольцами. Мятежники забросили туда истоки, я уверен, что именно забросили. Завезли тайно, потому что пространство вокруг Кап битком набито всеми мыслимыми и немыслимыми следящими станциями. Полагались на технику, не на людей. Он сморщился и брезгливо оставил стакан. «Нет, у меня даже напиться не получается». «Добропорядочный имперский офицер, сражающийся за Фатерланд, не может напиться. Сейчас я начну шарить по ящикам в поисках антидота». «Иохим, вы же прекрасно знаете, где он лежит». «Знаю, Руслан, знаю. Образец немецкого офицера, правда? Пунктуальный и мелочный». «Да помню, конечно, все помню». Он выдвинул ящик личного организатора. Достал упаковку таблеток, бросил одну в рот, запил водой. «Сейчас, сейчас. Одна минута, и я буду в порядке». Я ждал, отвернувшись к стене. Действие этой таблетки сопровождается не самыми эстетическими гримасами. «Ценю твою деликатность», — минуту спустя сказал Валенштейн уже нормальным голосом. «Давай теперь к делу». «Слушаюсь», — вырвалось у меня. И я с некоторым испугом подумал, а не становлюсь ли я уже настоящим имперским офицером. «Героберст, я прошу прощения. Многое из того, что я сейчас скажу, представится вам как минимум нелепым, а как максимум безумным». Я сделал паузу, наблюдая за лицом полковника. «Нет, не покажется», — спокойно ответил Валенштейн. «Для этого я слишком давно и слишком хорошо тебя знаю. Более того, мне доводилось видеть самые разные случаи помешательства личного состава. Могу уверить, Моему практическому опыту позавидовали бы иные врачи-психиатры, кроме, разумеется, военных медиков. Так что продолжай, пожалуйста. Как только я замечу, что твои слова расходятся с моими критериями нормальности, я немедля тебя уведомлю. Героберст, мне отчего-то было проще соблюдать формальный тон разговора. Я не человек. Похоже, Валенштейн ожидал чего-то иного. Например, признание того, что я, скажем, работаю на эрцгерцога Адальберта. Или чего-то в этом духе. Не человек. Эхом откликнулся командир бригады Танненберг. «Очень хорошо, Руслан, ты добился цели, продолжай». «Я смесь человека и биоморфа», словно кидаясь головой в омут, продолжал я. Глаза у Валенштейна полезли на лоб. Он зашарил по столу в поисках стакана с водой. «Создан путем слияния человеческих клеток в среде биоморфа. Полученный бласт имплантирован женщине, моей матери». Валенштейн поперхнулся водой. Родился и вырос, как все нормальные дети на Новом Крыму. Не отличался никакими особыми способностями, кроме несколько повышенной физической выносливости. Однако ничего принципиально невозможного для человека. Прости, я перебью. Тебя создали твои родители? Отец и мать? Да, Героберст? Пресвятая Матерь Божья, выдохнул Валенштейн. Я считал себя человеком широких взглядов, но такое — это за пределами моего понимания. Но прости, я перебил тебя, Руслан, продолжай. Дальнейшее обо мне вы, в общем-то, знаете, Героберст. Окончил гимназию, потом университет, диплом с отличием, поступил на имперскую службу в батальон Танненберг. Но речь не о тебе, я правильно понял? Да. Мы одной крови с Дарианой Дарк. Меня это обстоятельство, назовем его так, поразило до глубины души. Но кто создал Дариану? Ее родители? Вновь перебил меня Валенштейн. Я покачал головой. Не могу знать, Героберст. Я только знаю, что мы с ней нечистокровные люди. Я благодарен тебе, что ты счел возможным поделиться со мной этим. Негромко, но твердо произнес полковник. В силу моей природы я и выжил в реакторе с активной биомассой, которой Дариана скармливала наших пленных. Вроде как натаскивала собаку на человеческую кровь. И точно так же я узнал, что Дариана биоморф, когда она, в свою очередь, выжила в точно таком же резервуаре, куда я ее столкнул. «Почему же ты не прикончил ее, Рус?» Тонкие губы Валенштейна побелели. Ты один из лучших стрелков бригады. Не говори мне, что ты промахнулся. Я не промахнулся, но она выжила после двух пуль в груди. Возможно, ей ее природа помогает в большей степени, чем мне. Недаром же Дариане повинуется матке. Да, тут я несколько покривил душой, но знакомить Валенштейна со всеми лирическими подробностями нашей первой встречи с Дарианой не входило в мои намерения. Прости. Валенштейн с усилием провел по лицу ладонью. Задавать вопросы следует после. Итак, допустим, вы с Дарианой, скажем так, не совсем люди. Что из этого? Во мне постепенно развивается способность чувствовать биоморфов. Это появилось не сразу и усиливается постепенно. После боестолкновения с Бигу я убедился, что они все поголовно с биоморфной примесью. «Все?» – изумился Валенштейн. Все трупы на поле боя, которые мне удалось осмотреть. Конечно, с точки зрения статистики, это не является исчерпывающим доказательством того, что все особи цивилизации Двигу несут в себе то же начало, что и я. Возможно, мы столкнулись с военной кастой, а возможно, их выводили специально. Но связь между биоморфами, Двигу и матками лично для меня доказана. «В нашем распоряжении достаточно трупов», — ответил Валенштейн. Видно было, что он сдерживается и сохраняет хладнокровие лишь ценой огромных усилий. И сколь угодно квалифицированная экспертиза. Я покачал головой. Героберст, экспертиза ничего не даст. Имеющиеся у нас аналитические средства не способны обнаружить примесь биоморфа в человеческом организме. Ты в этом так уверен? Но тебя же никогда на это не проверяли. Меня нет. Проверяли другого человека, о котором мне тоже доподлинно известно, что он того же рода племени, что и мы с Дарианой. Вот так-так, Вальенштейн побледнел. И кто же это? Гилви Паттерс. Я кинулся головой в омут. Гилви Паттерс, выжившая под тучей в первое наше появление на Омеге-8. Совершенно точно, Герроберст. Она выжила, потому что туча признала в ней свою. Ее подвергали всесторонним исследованиям и ничего не выявили. Ее, да, подвергали, помолчав, признал Вальенштейн. Тестировали на предмет зараженности и ничего не нашли, настойчиво повторял я. И ничего не нашли бы во мне, так что я не слишком бы надеялся на имперских экспертов. Бигу для них останутся просто трупами, подлежащими патологоанатомическому исследованию. А ты? Ты знаешь, как обнаружить биоморфа? Я покачал головой, и губы Вальенштейна снова сжались. Где же он может скрываться? Где прятаться? Полагаю, он подобен вирусу, ответил я. Чтобы его обнаружить, потребовалось бы отсеквенировать весь мой или Гилви геном. Искать совершенно новые, неизвестные последовательности, возможно, не на хромосомном, а на субклеточном уровне. Новые, неизвестные органеллы? Вальенштейн старался показать, что тоже не лыком шит. Скорее всего, нет. Новые органеллы легко обнаружить под самым примитивным световым микроскопом. Что уж говорить о сканирующем электронном. Биоморф может копировать существующие органеллы, самое большее. Но ведь мы так долго стояли на Омеге, Герроберст. Целая научная экспедиция. Ну да, попали под тучу, но неужели же погибло абсолютно все? Вальенштейн помолчал и неохотно ответил. Не знаю. Засекречено выше даже моего уровня доступа и выше уровня моих друзей.